«Почему это?» — нахмурилась Линдорога. «Пусть поступают, как хотят. Это, в конце концов, их личная проблема, а не наша. Пусть торчат здесь сколько им угодно. Кстати, это же относится ко всем остальным», — поспешила добавить она, почувствовав, как возненавидели ее все в эту минуту. «Но ведь еще там, в столовой, вы представить себе не могли, что сумеете добраться вот до этого самого места, верно?» — начал издалека Скотт. «Да, верно», — согласилась Бель. «Но одно дело, когда тебя затаскивают наверх, а другое, когда нужно залезать туда самостоятельно». Она вздохнула и покачала головой. «Вы ужасный человек. Чувствую, что у меня нет другого выхода, кроме как согласиться с вами и попробовать». Скотт удовлетворенно усмехнулся и произнес. «Умница. Я даже думаю, что вы полезете наверх первые, а потом будете наблюдать за тем, как все остальные карабкаются к вам». Он повернулся к переборке, еще раз оглядел ее и заметил. «Здесь нам очень понадобится топорик. Кстати, где он?» Мэнни Роузен тяжело застонал. «Что случилось, Мэнни?» Сразу же забеспокоилась Белль. «Тебе плохо?» Роузен снова застонал. «Плохо ли мне? Ты еще спрашиваешь. Я же поднимался последним. Вот я и оставил топорик там, внизу. Вот тебе и евреи!» Радостно вставила Линда, видно решившая оскорблять и унижать супругов при каждом удобном случае. «Ну, что я говорила?» «При чем тут евреи?» Пожал плечами Роузен. «Забыть вещь может любой человек, особенно если он сильно взволнован». «Конечно, Мэнни!» — поддержала мужа Бель. «И, кстати, ведь тебе никто не напомнил про него?» Затем с удивительной мягкостью добавила. «Если мы будем обижать друг друга, миссис Рого, ничего хорошего из этого не выйдет. Мы те, кто мы есть, точно так же, как и вы есть то, что вы есть, и винить в этом абсолютно некого». Линда была довольно глупой женщиной и не смогла оценить тонкость высказывания миссис Роузен, но на всякий случай уже приготовилась произнести очередную гадость, как в разговор вмешался Майк Рого. «Я сам скажу за топором», — заявил он. «Нет, никуда ты не пойдешь», — взвелась Линда. «Это он забыл его? Пусть он сам и возвращается». «Ну, не надо так, крошка моя», — попытался успокоить жену Рого. «Перестань, пожалуйста. Он так быстро все равно не сумеет обернуться. К тому же не забывай, что мистер Роузен мой старый друг». Рого, частый гость в магазине Мэнни, всегда с удовольствием вспоминал его гостеприимство. Он повернулся к Скотту. «Дайте мне веревку». Скотт передал ему кольцо каната. «Вы справитесь там один». «Это из-за глупых анекдотов про тупиц полицейских. Вы решили, что у меня нет головы на плечах», — вздохнул Рого и удалился. «Что ж, а мы пока немножко отдохнем», — предложил Скотт и растянулся на полу вдоль труб. «Устраивайтесь поудобнее, у кого как получится». «Мне понравилось, как ты сказал, что мы не оставим здесь Роузенов», — прошептала Нонни, обращаясь к Мюллеру. «Это очень милые люди, а они любят друг друга, это сразу видно». Она опустилась на колени, и в этот момент пол ее халатика разошлись. Она судорожным движением запахнула его и, вздохнув, пожаловалась. «Мне очень стыдно за то, что я ничего не надела из нижнего белья». Впервые Мюллер встретился с такой скромной девушкой. Хоть и работающей профессиональной танцовщицей, он был растроган. Он чувствовал, что ее скромность истинная, непоказная. Так или иначе, он сумел по достоинству оценить поведение Нонни. Мюллер улыбнулся и заметил. «Кажется, я кое-что придумал». Он отстегнул от брюк подтяжки и передал их девушке со словами. «Вот, сделайте из них поясок». «Что вы?» — ужаснулась Нонни. «А как же ваши брюки? Они не упадут?» Мюллер довольно похлопал себя по животу. «Тут есть маленький бочонок, он не позволит», — заявил он. «Подтяжки я ношу не для этого». «А для чего?» — удивилась Нонни. «Ну, для того, наверное, чтобы забыть о животе. Я тешу себе мыслью, что если бы не подтяжки, то брюки действительно могли бы свалиться». Он улыбнулся. «Нет-нет, не бойтесь, со мной все будет в порядке». «Вы такой забавный!» — прошептала Нонни, и в порыве благодарности обеими ладонями ухватила его руку чуть повыше локтя. И снова Мюллер поймал себя на мысли, что ему приятно ее прикосновение. Бель, неловко расположившаяся на жестких трубах поодаль от всех остальных, негромко обратилась к мужу. — Что ты скажешь об этой Линде? Что она такого о себе возомнила? И как он ее терпит? Мне всегда казалось, что полицейский народ строгий. — Она считает, что намного выше его, — отозвался Мани. — Как это выше? — Она должна была стать кинозвездой. Выйдя за Рога, она отказалась от карьеры. — Кто это тебе сказал? — Сам Рога. — И он в это верит? Я помню, как перед свадьбой он пришел ко мне в магазин, — начал Мэнни. В руках он держал Life Magazine. Майк подошел ко мне, даже, я бы сказал, подбежал, и показал мне фотографию своей невесты. Там было напечатано 4 или 5 фотографий красоток под заголовком «Восходящие звезды завтрашнего кинематографа». Все они снимались на разных студиях. Помнится, у Линды был контракт с компанией Paramount. Она тогда была довольно миловидной и успела еще испортиться. И Майк сказал мне: «Мэнни, я счастлив, я на вершине блаженства, мы скоро поженимся. Представляешь, такой болван, как я, и вдруг женится на настоящей кинозвезде. Вот, видишь, она уж тогда была для него кинозвездой. Я тогда порадовался за товарища. Только позже я узнал, что она выступала в каком-то бродвейском мюзикле, который с треском провалился, а потом ее вообще перестали куда-либо приглашать. Правда, об этом Рога мне никогда не рассказывал». «И эта женщина считает, что имеет право плевать на нас или, допустим, такую очаровательную девушку, как Нонни? «По-моему, как раз в этом ничего удивительного нет», — пожал плечами Мэнни. «Все, что ей требуется, это получить еще пару хороших затрещин», — вздохнула Бель. «Может быть, после этого она немножко поумнеет». Она подумала и добавила: «Впрочем, кто я такая, чтобы говорить об этом? Да и не это сейчас самое главное. Ведь мы попали в очень серьезный переплет. Правда же, Мэнни? Как ты считаешь, наше положение действительно такое безвыходное?» «Я не собираюсь тебе лгать, Бель». «Значит, мы можем утонуть?» «Да». Она немного помолчала, потом заговорила снова. «Мне всегда было хорошо с тобой, Мэнни. Я всем обязан только тебе, мамочка. Ну и какой смысл во всем нашем походе? Если имеется хоть какой-то шанс спастись, мы должны. Мы просто обязаны воспользоваться им», — ответил Мэнни. Бель помолчала. Мисс Кинсейл не стала ложиться на трубы, как все остальные. Она присела на них и прикрыла колени подолом своего длинного некрасивого платья. Она смотрела вдаль невидящим взглядом. Кот открыл глаза и увидел странную фигуру старой девы у стены напротив. Он тотчас сел. «С вами все в порядке, мисс Кинсейл?» — поинтересовался он. «Да-да, конечно», — тихо отзвалась она, возвращаясь в действительность из своих воспоминаний. «Какая вы тихая и спокойная», — с уважением произнес Скотт. «Именно так они отзывались и все остальные пассажиры на борту Посейдона. Мисс Кинсейл говорила мало. О ней знали только то, что она работала бухгалтером в банке где-то в пригороде Лондона. Деньги на билеты накопила долго. По утрам мисс Кинсейл прогуливалась по палубе, проделывая обязательные 20 кругов, что составляло ровно милю. Днем она неизменно пила чай с другими дамами, но больше любила слушать, чем говорить. Она ходила в кино, когда на пароходе показывали интересные фильмы, а во время экскурсии на берегу постоянно брала с собой блокнот и ручку и записывала все, что рассказывал гид. Кроме того, она покупала невероятное количество открыток, чтобы потом вспоминать все те места, где ей удалось побывать. Правда, ее чувства и мысли оставались тайной для всех. Над головами отдыхавших снова раздался шум, и сверху свесились уже 2 головы. Все путешественники посмотрели наверх с надеждой, что сейчас, может быть, кто-то явится к ним на помощь. Вдруг первый косматый незнакомец прислал своих товарищей, но эти лица были еще более дикими. Их рты перекосились. С губ стекала слюна. Безумные глаза, похоже, ничего не видели. А если и видели, то мозг их вряд ли воспринимал увиденное. Через несколько секунд и эти лица исчезли. Хьюби Мюллер крикнул им вслед. «Эй, вы говорите по-английски, по-французски, по-немецки, по-итальянски!» Но странные люди больше не возвращались. «Если вы спросите мое мнение, — неожиданно произнес Мартин, — то я скажу наверняка, они все там, в дымину». «Что такое?» — навострил уши весельчак. «Вы имеете в виду в дымину пьяные?» В это время вернулся Майк Рого. Он нес на плече топор. На другом его плече виднелся канат. Выглядел детектив озабоченно. Его ботинки и брюки выше щиколотки были мокрыми. «Лочина, старина!» — похвалил сыщик и весельчак. «А, ерунда!» — отмахнулся Рогом. Но Скотт тут же обратил внимание на брюки Майка. «Где вы так промочили ноги? Кстати, где лежал топор?» «Под водой», — доложил Рого и взглянул наверх. «Там уже воды набралось в фут глубиной. Нам нужно поторапливаться и скорее забираться повыше». Шелби почувствовал, как все внутри него похолодело от дурных предчувствий. «Бог ты мой! Это значит, наш корабль все-таки постепенно погружается на дно? А как же и те, кто остался на палубице? Я имею в виду и наших друзей тоже, Питерса и Эйкра. Ну и, конечно, всех остальных, тех, кого мы видели еще в обеденном зале». Рого равнодушно посмотрел на него. «Да, действительно. Хороший вопрос. Как же они?» «Они уже все утонули?» — выпалила Памела Рейд. «Утонули? Как и другие пассажиры? До них?» У Нони застучали зубы. Ее била нервная дрожь. Она тихо заскулила. «Бог мой, там же были все мои друзья и подружки. Ники, Мойра, Сибил, Хитер, Джо, Тимми. Неужели все они уже погибли?» «Тише!» — попытался успокоить ее Мюллер. «Постарайтесь об этом не думать». Он осторожно обнял ее рукой, и она зарылась лицом ему в плечо. «Скажите, вода продолжала подниматься, пока вы спасали наш топор?» — осведомился Скотт, обращаясь к Рогу. «Нет», — решительно ответил тот. «Я специально немного выждал и проверил уровень воды. А веревку мне пришлось привязывать к перилам, чтобы вернуться сюда». «Вероятно, корабль немножко опустился, а теперь вновь уверенно держится на плаву», — высказал предположение Шелби и добавил. «Ну, так сказать, сначала решил утонуть, а потом передумал. Случается ж такое, наверное». Он еще пытался шутить, но это был юмор висельника, точнее, утопленника. Более практичный Мартин заметил. «Пароход может затонуть теперь в любую минуту». Путешественники тревожно переглянулись, и чувство безопасности и уверенности в спасении сразу куда-то улетучилось. Они поняли, что теперь каждая минута могла стать для них последней в жизни. «Благодарю вас, Рого», — кивнул священник детективу и тут же скомандовал. «Вперед!» На этот раз никто не стал спорить. Скотт взял топор у Рого, осмотрел его, что-то прикинул в голове. Я объявил. «Из него получится неплохая дополнительная ручка, за которую можно будет ухватиться при подъеме». Он повернулся к Памеле. «Посмотрим, как вы справитесь с этим заданием». Англичанка решительно подошла к переборке и оглядела ее, оценивая высоту. Она скинула туфли, передала их весельчаку и, не говоря ни слова, полезла вверх. Сильные пальцы рук и ног хватались за любой выступ. Вскоре она добралась до того места, куда Скотт с размаху всадил топор. Самая трудная часть пути была пройдена. Оставалось, схватившись за ручку топора, слегка подтянуться, чуть раскачаться и, зацепившись ногами за выступ, закинуть себя за переборку. И все дела. «А здесь совсем неплохо», — объявила она, победно глядя вниз на своих товарищей. «Боже мой!» — воскликнул весельчак. «А я и не знал, что все это время пил с человеком-мухой!» Кто-то рассмеялся, кто-то только улыбнулся. Но настроение всей компании заметно улучшилось. Мюллер подумал, что Скотт — отличный психолог. Он хорошо представляет возможности каждого члена своей команды и неспроста послал эту девушку первой. Она без труда справилась, а значит, и остальным подъем покажется не таким уж сложным. — Что там видно, Пэм? — поинтересовался Скотт. — Расскажите-ка нам. Девушка поднялась на ноги. — Здесь мало света. Какие-то люди в конце коридора, но мне отсюда не видно, сколько их и что они делают. Хотите, я скажу, посмотрю? — Нет-нет, не стоит, — остановил ее священник. — Если Мартин прав, и они все пьяные, потому что добрались до бесплатной и обильной выпивки, то ни к чему хорошему ваша встреча не приведет. Следующий будет миссис Роузен, а нам придется помочь ей забраться к вам наверх. Весельчак поднял голову и словно затрепетал от предвкушения. Или мне послышалось, или кто-то произнес слово «выпивка», и он пропел «Дайте мне крылья, как у птицы». Скотт не обратил на него внимания и продолжал «Нет-нет, подождите немного. План несколько меняется. Дик, сначала наверх отправитесь вы, чтобы потом вместе с Памелой помогать оттуда поднимать миссис Роузен». Шелби молча повиновался. На этот раз он уже ни в чем не сомневался. Скотту удалось добиться от них быстрого выполнения своих приказов и распоряжений, как будто он владел техникой гипноза, и все под его взглядом впадали в состояние транса. «Немного расслабьтесь, теперь пошел!» — крикнул Скотт, слегка шлепнув Шелби по спине, как это делает тренер по регби, отправляя очередного игрока на поле. Шелби тут же ощутил какую-то странную легкость во всем теле, как в юности, когда его выпускали на поле заменяющим игрока. Он ловко заработал руками и ногами и вскоре оказался рядом с Памелой. «Встаньте на колени у края, так вам будет легче втаскивать миссис Роузен», — продолжал командовать снизу Скотт. Затем он повернулся к пожилой женщине. «Ну, теперь ваша очередь. Будем подниматься». «Будем подниматься», — со вздохом повторила Белль и обратилась к мужу. «А надо ли Мэнни?» «Попытайся, мамочка». Она тяжело встала с своего места и направилась к переборке. С каждым шагом ей становилась яснее вся нелепость попытки забраться. Белль остановилась и повернулась к своим товарищам. «Послушайте», — негромко начала она, — «не при моей фигуре, извините. Нет, я даже первый шаг сделать боюсь. Не заставляйте меня делать это. Прошу вас, не надо». Но Скотт уже жестом подал мужчинам знак. Мюллер, Весельчак, Мартин и Рогу тут же подошли к нему. «Вот, видите», — начал Скотт, — «мы все будем помогать вам, и ни в коем случае не дадим вам упасть. Кстати, не такая уж вы и грузная, как вам кажется. Поставьте ноги вот сюда, а руки вот сюда. Перехватайтесь за скобу. Так, теперь оттолкнитесь ногами и одновременно попробуйте руками подтянуться вверх». Белль Роузен приподнялась над их головами на 6 дюймов, но тут же испуганно вскрикнула. «О, нет! Нет, нет и нет, я не могу ничего сделать. Я падаю!» Она бы и упала, но 4 мужчин надежно прижали ее к трубам. «Отличное начало, миссис Роузен!» — похвалил женщину Скотт, а своим помощником шепнул. «Все идет по плану, ребята. Поднимаем ее». Тучная фигура приподнялась еще на 6 дюймов, и снова Белль завопила. «Нет-нет, опустите меня! Опустите меня! Я не хочу туда! У меня не получится!» Она судорожно пыталась вцепиться пальцами во что-нибудь более надежное, чем ручка топорика. «Мамочка! Мамочка!» — кричал снизу Мэнни. «Ты только не волнуйся! У тебя все отлично выходит!» И снова Скотт велел мужчинам приподнять эту тушу. Она орала, а мужчины терпеливо поднимали ее все выше и выше. Мэнни Роузен возбужденно бегал вокруг мужчин и теперь волновался за жену куда больше, чем переживала она сама. «Может быть, не надо?» — спохватился он. «Ей будет только хуже. Держитесь крепче за топорик», — велел Скотт. Белль была настолько перепугана, что уже не могла кричать. Она изо всех сил вцепилась в ручку топорика, и тогда Скотт подставил ей свою спину, чтобы она смогла встать на нее, пока все остальные мужчины поддерживали ее тучное тело руками. «А теперь поднимайте руки», — велел Скотт. а сверху вас подхватит. И он стал осторожно выпрямляться. По лицу Бель лился пот. Она так напрягла, что невольно шумно выпустила газы. Линда Рога злобно расхоталась. «Что ж ты за сволочь такая?» — в сердцах выплюла Джейн Шелби. Линда побледнела и осыпала Джейн отборной руганью. Джейн отвела руку назад, готовая влепить Линде хорошую оплеуху. Но в тот же миг к женщине подскочил мистер Рогу и успокоил обеих. «Прекратите немедленно, девочки, хватит! Сейчас не время выяснять отношения». Скотт собрался с силами и снова немного выпрямился. «Я не могу больше держаться», — жалобно простонала Бель. «Я падаю». Мужчины, не такие высокие, как Скотт, больше не могли поддерживать Бель. Она бы неминуемо упала, но тут на выручку пришел Дик Шелби. Он в отчаянии протянул руку к женщине и запустил пальцы в ее густые черные волосы. «Нет, нет, только не это, только не за волосы!» — в ужасе завопил Мэнни. «Оставьте ее, бросьте ее!» Почувствовав, как ее тянут за шикарную гриву, Бель машинально вскинула вверх руки, ее тут же ухватило за запястье Памела. Англичанка крикнула Шелби. «Я держу ее за руки! Скорей, перехватывайте!» Он тут же повиновался. «Ну вот, вы уж почти добрались до цели!» — шепнул он Бель. Скотт ловко переставил ноги Бель себе на плечи и сам начал взбираться вверх по трубам. Несчастная Бель теперь только беспомощно раскрывала рот, из которого вырывались жалобные звуки, напоминавшие то ли блеяние овцы, то ли мяуканье кошки. Наконец Дик и Памела втащили ее в коридор. Здесь она еще некоторое время лежала на спине и только тихо плакала, приходя в себя и дергая ногами, словно грудной младенец, которого распеленали и бросили одного. Скотт устало выдохнул и объявил. «Ваша очередь, Роузен». Как ни странно, низенький и пузатенький Мэнни даже не стал перечить, хотя руки у него заметно тряслись. «Да-да», — кивнул он, — «позвольте мне, я хочу быть рядом с мамочкой». Я обязательно должен попасть туда. Вот только как мне лучше сделать это? Скотт понял, что Мэнни растерян и плохо соображает, что от него требует. «Ничего не бойтесь и залезайте наверх», — посоветовал Скотт. «А мы вас снизу подстрахуем, если что. Не волнуйтесь, у вас все выйдет отлично». И он не ошибся. Мэнни получил такую дозу адреналина, что очень быстро и ловко вскарабкался наверх, даже без посторонней помощи, и ни разу при этом не оглянувшись. Скотт только усмехнулся, наблюдая, с какой скоростью замелькали ноги Мэнни. — Могу поспорить, ребята, что вам будет за ним не угнаться, — сказал он мужчинам. — Ну, хорошо, теперь наша маленькая обезьянка. Давай, Робин, тебя немного подсадить, или ты справишься сам? — Не надо. Мальчик очень быстро одолел нужное расстояние до верхнего коридора и оттуда звонко крикнул. «Мам, давай сюда! Сестренка, ничего не бойся! Это очень просто!» «Да, конечно, очень просто, когда тебе всего 10 лет!» Печально улыбнулась Джейн. И тем не менее она довольно грациозно совершила этот подъем и вслед за ней также проворно поднялась ее дочь. «Кто следующий?» — коротко спросил Скотт. «Я?» — отзвалась Нонни. — «Представь себе, что ты исполняешь сказочную пантомиму!» — нежно проговорил Мюллер. — «Итак, моя волшебная фея, на выход и вверх!» Нонни подошла к стене и несколько секунд молча всматривалась в нее, словно прикидывая, как ей лучше взлететь наверх. Девушка была такая миниатюрная, что теперь стена показалась еще выше, чем прежде. — «Ох уж этот проклятый халат!» — поморщилась Нонни. — «Так снимай его!» — усмехнулась Линда. Но не промолчала. Она только на мгновение ощерила свои белые зубки, после чего, не говоря больше ни слова, начала подниматься наверх. И хотя она еще раз проверила, надежно ли держатся подтяжки Хьюби, ставшие пояском, халат все же сильно распахнулся у нее на груди. — «Ну, на этот раз повезло старикашке Шелби!» — хихикнула Линда. «Прикиньте, какой у него оттуда вид получается! Правда, смотреть там не на что, но все-таки...» Но, не очутившись наверху, помахал рукой Мюллеру. Фея добралась благополучно и ждет своего эльфа. — Может быть, сначала вы, миссис Рого? — спросил Скотт, обращаясь к Линде. — Я очень боюсь, — сразу заверещал это. — Мне нужна будет помощь. Вы могли бы поддержать меня? Рого тут же выступил вперед, но Линда отмахнулась от него. — Да нет же, не ты, а он. И она попробовала встать на первую опору. Оставшись в белом бюстгальтере и трусиках, она стала похожа на цирковую акробатку. Линда взяла с одной рукой за вентиль трубы, Скотт схватил другую и толчком подсадил женщину чуть повыше. — Вот это силища! — восхищенно прошептала Линда. Она скользнула несколько футов вверх и застряла. Ее попка оказалась перед лицом Скотта. — Я боюсь забираться дальше, — завещал Линда. — Подставьте же что-нибудь, на что можно опереться. — Вот ведь сучка, — пробормотал про себя весельчак. — Она же просто издевается над ним. Но Скотт, ни секунды не раздумывая, положил свою громадную ладонь под ее ягодицы и одним движением руки приподнял Линду. Она чуть не подпрыгнула наверх, как кошка, которую перебрасывают через забор. — Ух ты! А поосторожнее нельзя было? — И через мгновение она была уже у цели. «Можно теперь я?» — попросил мисс Кинсейл. Мужчины удивленно повернули головы, услышав женский голос. Про Мэри почему-то все забыли. «Вы сами справитесь?» — поинтересовался Скотт. «Разумеется. Девочки очень любила лазить по деревьям», — пояснила мисс Кинсейл. «Эти трубы и есть нечто вроде дерева, правда?» К тому же доктор Скотт был настолько предусмотрителен, что сделал нам еще дополнительную ветку из топорика. Нет-нет, помощь мне совершенно не нужна. Правда, я хотел бы на время отдать кому-нибудь из вас свои туфли, если это не затруднит, конечно. Она сняла обувь и ловко взобралась по трубам, идеально рассчитав каждое движение. Впрочем, ничего другого от нее и не ожидали. Затем Скотт обратился к оставшимся внизу мужчинам. «Ну, ребята, теперь действуйте вы. Мы и так потеряли на этой операции слишком много времени». Сам он взбирался наверх последним. При этом священник не забыл вытащить топорик и прихватить его с собой. Итак, путешественники благополучно совершили очередное восхождение и очутились в мрачном, длинном и довольно широком коридоре. Бельдроузен продолжала плакать. Рядом с ней сидел ее муж и тщетно пытался успокоить свою супругу. — Ну, хватит, мамочка, все уже позади, и у тебя все отлично получилось. — Мне очень стыдно, — стонала Бель. — Мне так стыдно. — Стыдно? — удивился Мэнни. — Чего тебе стыдиться? Ты была великолепна. Чего ж тут стыдиться? — Я промочила трусы, — продолжала рыдать Бель. — Я ничего не могла с собой поделать. Теперь мне стыдно смотреть в глаза своим друзьям. Я, как грудной младенец, не могла удержать себе жидкость. Ну, что они теперь обо мне подумают? — Ничего, мамочка, ерунда какая. Ну и что с того? Кому какое дело? Говорю тебе, это было просто великолепно. Он вызывающе посмотрел по сторонам, словно проверяя, не усомнился ли кто-нибудь в правоте его слов. Она была великолепна, ведь правда просто великолепна. Как ни странно, ему ответил всегда молчаливый, сдержанный Мартин. — Это правда, — кивнул он. — Вы были великолепны, миссис Роузен. Бродвей. Как выяснилось, Бродвей представлял собой не только широкий внутренний проход вдоль всего корабля, о чем рассказывал Эйкр. От центрального коридора в разные стороны отходили многочисленные переулки и тупики, где располагались складские помещения, холодильники и другие комнаты, где хранились запасы съестного. В обычные дни здесь можно было встретить множество людей: кладовщики, мясники, пекари, матросы, горничные, механики, официанты и многие другие по долгу службы сновали по Бродвею. Все они прекрасно ориентировались в коридорах и закоулках Бродвея. Но теперь случилось непредвиденное. Страшная катастрофа многих погубила. Те же, кто остался в живых, пытались найти путь к спасению. Технический персонал и моряки в основном знали друг друга в лицо. В крайнем случае по форме могли определить, кто перед ними. Пассажиров же здесь, на этой палубе, судна никогда не было и быть не могло. Поначалу их вторжение на закрытую для них территорию повергло в полное замешательство тех, для кого переулки Бродвея были родными. Странная это была группа, во главе которой шел гигант в белой рубашке. За ним следовали несколько усталых и измученных мужчин, женщины в разорванных платьях, девушка в розовом халатике, еще одна в белых трусиках и лифчике. Когда в этих людях узнали пассажиров, коренные обитатели Бродвея тут же как будто бы забыли о них. Вся работа технического персонала лайнера всегда проделывалась так, что сами работники оставались как бы невидимыми. Они обслуживали пассажиров, но их будто не было. Это они подавали еду и напитки, превращали мясо в бифштексы, а яйца в омлеты, пекли хлеб, следили за исправной работой всех механизмов на корабле, но при этом их никто не знал в лицо. Преподобный Скотт и его команда оказались здесь как Гулливер в чужой стране, населенной странными существами. После пустынной палубы Д и напряженного подъема, казалось, присутствие людей здесь должно было бы успокоить путников, придать им уверенности. Но получилось совсем не так. Бродвей показался им настоящим кошмаром. Все окружавшие их словно посходили с ума. Кто-то безуспешно пытался найти выход. Кто-то старался понять, что же все-таки произошло. Но большинство были пьяны и праздно шатались по коридорам, спотыкаясь о трубы и провода, занимавшие здесь почти весь пол. Никто не мог ничего объяснить. Наконец Джейн Шелби удалось разыскать двух горничных англичанок, которых она смогла разговорить. «Ах, мадам, это все ужасно!» — запричитала одна из них. «Мы правда не знаем, что произошло, и где мы сейчас находимся, и сколько людей вообще погибло. Мы знаем только, что очень многих ранило. А с вами все в порядке, мадам? Может быть, мы сумеем вам чем-нибудь помочь?» Джейн стала жалить этих бедняжек. Перепуганные англичанки и сами нуждались в помощи, но привыкшие всегда прислуживать, даже в этой страшной ситуации, были готовы позаботиться о других. «Нет-нет, благодарю вас», — отзывалась Джейн Шелби. «Вы лучше помогите друг другу и займитесь вашими товарищами». Казалось, женщину вполне удовлетворил такой ответ. «Да, мадам, этим мы пытаемся заняться, но здесь должен находиться и кто-то из команды. Я уверена, что очень скоро помощник капитана обязательно отыщет нас и подскажет, как пройти к спасательным шлюпкам, скорее всего, их же спускают на воду». Не было смысла объяснять им, что шлюпки, установленные на шлюп-балках, уж давно находятся под водой, на глубине 50 футов ниже ватерлинии, а если одна или две из них сорвались, то, возможно, на них сейчас пытаются спастись те из членов команды, которых смыло за борт уже в первые мгновения катастрофы. — Да, я думаю, что все именно так и произойдет, — кивнула Джейн и привела хладнокровием восхищение своего мужа, наблюдавшего за ней. — Мы должны находиться на своем посту, — сообщила вторая горничная, — вот только мы никак не можем его найти. И с этими словами они побрели дальше. Шелби сделала усилие над собой, чтобы взять себя в руки. Ему стало казаться, будто он уже умер, попал в ад. Мимо него ходили люди с затуманенными взорами. Иногда кто-нибудь из них натыкался на него, как будто Шелби для них оставался невидимым. Мимо путешественников прошла группа палубных матросов. Хьюби Мюллер вновь попытался заговорить с ними на всех известных ему языках, и, наконец, двое слесарей итальянцев что-то ему ответили. «Что они говорят?» — поинтересовался Скотт. «В сторону кормы нет смысла идти, поскольку дорога там заблокирована, как они выразились. Один из котлов взорвался, два других сорвало со станины и выбросило в море. В машинном зале творится то же самое. Они говорят, что турбины и генераторы как будто выкорчеваны со своих мест. Они там были. Жуткое зрелище и горы трупов. Теперь они пытаются выбраться через носовую часть корабля». Но на Скотта эти сообщения не произвели никакого впечатления. «Скажите им, что мы все равно пойдем к корме», — попросил он Мюллера. «Неужели?» — сердито буркнул Рого. «А может быть, нужно сперва узнать мнение всех остальных? По-моему, эти парни ясно дали понять, на что стала похожа корма. Мне кажется, они соображают, что делают». «Если вы хотите присоединиться к ним, я возражать не стану», — холодно отозвался Скотт. Но с каких пор вы стали верить посторонним на слово, даже не пытавшись выяснить, есть ли в их словах крупица правды? — Не соглашайся с ним, Рога! — истерично закричала Линда. — Я хочу идти как раз в другую сторону. — Заткнись хоть ты! — рявкнул Майк и тут же добавил. — Помолчи немного, пожалуйста. Да, в Нью-Йорке он был известным человеком, авторитетным полицейским. Майк Рога. Здесь же он никто. Он ненавидел Скотта, но одновременно ненавидел и себя тоже. Рога понимал, что, в общем, священник был прав. Раз уж ты согласился на какой-то план, нужно действовать по нему до конца, а не сбиваться на полпути только из-за того, что от кого-то услышал что-то такое, что заставило тебя усомниться. Хорошо. Хорошо, я больше не буду с вами спорить. Смирился он, обращаясь к Скотту. — Спросите их, не хотят ли они присоединиться к нам, — попросил Скотт Мюллера. Среди матросов начался спор. Затем от их группы отделился один мужчина и подошел к Скотту. Он был крепкого телосложения, настоящий борец с мощными рельефными мускулами, приземистый, наполовину лысый, с аккуратно подстриженными черными усиками. Взгляд его темных глаз отличался удивительной мягкостью и теплотой. Матрос сказал: — «Моя идти с тобой». Мюллер о чем-то еще переговорил с итальянцами и доложил Скотту. «Это палубный матрос. Он турок. Незадолго до катастрофы механики из машинного, кажется, послали его за Кока-Колой, поэтому он и выжил. Его зовут Кемаль. Он говорит, естественно, по-турецки, знает греческий и немного понимает по-английски». Услышав свое имя, мужчина добродушно улыбнулся, обнажив ряд золотых зубов. Один из итальянцев обратился к Мюллеру. «Да он же сумасшедший! Мне кажется, что вы тоже сошли с ума. Да и какая разница, кто куда пойдет, ведь мы и так все утонем». Матросы ушли. Линда направилась была за ними, но тотчас же Рого вытянул за ней руку и двумя пальцами ловко ухватил за резинку трусиков. Если бы женщина сделала хоть еще один шаг вперед, она оказалась бы обнаженной. Линда расплакалась, повернулась к Рогу и принялась колотить его в грудь кулачками. Он не сопротивлялся. Постепенно ярость Линды утихла, и она успокоилась. Робин Шелби подошел к своей матери и негромко произнес: «Мам, мне нужно срочно отойти». «Боже мой!» — воскликнул Ричард. «Неужели тебе так необходимо?» «А почему бы и нет?» — рассердилась Джейн. «Да, но куда именно отойти?» «Здесь должны быть туалетные комнаты для членов команды», — заметил Мюллер. «Только не забывай, что все вокруг нас теперь перевернуто вверх дном». «Верно замечено», — поддержал его Скотт. «Кстати, если у кого-то еще возникли подобные проблемы, предлагаю решить их прямо сейчас. Сам же я прогуляюсь к корме, посмотрю, как там. Неизвестно еще, сколько времени будет гореть аварийный свет. Как только он выключится, среди местных обитателей начнется самая настоящая паника. Если лампочки погаснут, прижмитесь к стенкам коридора, лягте на пол и постарайтесь по возможности не двигаться. Прикройте голову руками и оставайтесь на месте. Я сам разыщу вас по голосам». Он повернулся к новому члену своего маленького отряда и скомандовал: «За мной». «Окей». Безоговорочно согласился турок. «Нам здорово повезло», — кивнул Скотт. «Он наверняка хорошо знаком с машинным залом». «Повезло», — удивился про себя Мюллер. «Может быть. Интересно только, почему этот дикарь, этот палубный матрос, вдруг решил покинуть своих товарищей и перейти к нашему священнику? Не удивлюсь, если он, в общем-то, человек примитивный, интуитивно почувствовал силу Скотта, лидера, который обязательно выведет своих людей на путь спасения». «Ну, пойдем, Робин, попробуем найти то, что нам нужно», — обратилась к сыну Джейн Шелби. Джейн была уверена в глупости всей этой затеи. Ну, кому нужно искать туалет в той ситуации, в которой они оказались сейчас? Когда речь идет о жизни и смерти, когда каждая минута может стать последней, было бы логичнее просто отыскать укромный уголочек и велеть своему мальчику присесть на корточки. Все же Джейн понимала, что даже в данных обстоятельствах и она, и ее сын по-прежнему остаются цивилизованными людьми, и будут делать именно так, как привыкли это делать каждый день. Джейн вспомнила, что даже во время войны, чуть ли не на полях сражений, строили специальные отхожие места, и люди, и жизнь которых во всем остальном напоминала звериную, имели возможность уединиться в нужный момент, чтобы не терять своего человеческого достоинства и оправиться так, чтобы этого никто не увидел. Вскоре они нашли нужную комнату. Но, войдя внутрь, Робин тут же в ужасе вскричал: «Мам, что это? Ты только посмотри!» Ближе к потолку, прямо из стены уродливо, торчало 6 писсуаров, напоминая экстравагантные скульптуры неведомого безумного авангардиста. С потолка свисали унитазы, без воды, разумеется, и совершенно утратившие свое предназначение. Жуткую картину довершали спускающиеся сверху ленты размотанных рулонов туалетной бумаги. «Мамочка!» — заскулил Робин. «Я здесь не могу!» «Ну, перестань!» — нахмурилась Джейн. «Помни, что ты уже не маленький и должен постараться приспособиться. Кстати, в прошлом, до того, как изобрели вот такие штуковины, люди спокойно делали свои дела прямо на земле. Между прочим, на корточках получается намного легче. Мамочка, ну я же не могу!» Продолжал сопротивляться Робин. «Только не здесь, ты только посмотри вокруг!» С этим нельзя было не согласиться. До Джейна и Робина здесь уже успели побывать многие, причем те, кто уже ничего не стеснялся. «Ну тогда выйди в коридор и сделай все там, только побыстрее». «Какая теперь разница, где ты это сделаешь?» — вздохнула Джейн Шелби. «Тогда ты отойди и не смотри», — спросил мальчик. «Ну, Робин», — покачала головой мать, — «если бы ты знал, сколько раз я тебя видела за этим занятием». «Ну, пожалуйста», — взмолился Робин, — «я так не могу. Ты сама только что сказала, что я уже не маленький». Джейн мысленно отругала себя. «Ну, разумеется, он уже не маленький. И, конечно же, это она сама воспитала его таким». «Хорошо», — кивнула она. «И не ходи тут рядом», — снова просил Робин. «Ты иди к нашим, а я потом тебя догоню. И посмотри, пожалуйста, сюда. Случайно никто не идет?» Джейн вгляделась в конец коридора, но повсюду было пустынно. «Нет, никого тут нет. Но ты тоже не задерживайся, ладно?» Материнский инстинкт подсказывал ей, что достаточно лишь завернуть за угол и там подождать сына. Но она решила вести честную игру до конца, и потом решительно направилась к своим товарищам. К ней тут же подошла мисс Кинсейл. «Вы нашли то, что искали?» — негромко поинтересовалась она. «Доктор Скотт сказал, что, наверное...» Джейн едва сдержала улыбку. «Да-да, все в порядке. Но только теперь этой комнатой не может пользоваться ни человек, ни животное. Ведь все теперь перевернулось». «Ну, конечно же, боже мой!» — забормотала мисс Кинсейл. «Я как-то об этом не подумала». «А у вас какие-то проблемы?» — забеспокоилась Джейн. «Нет-нет, ничего страшного», — тут же отзвалась мисс Кинсейл. «Просто тогда я предлагаю вот что», — заговорщическим тоном произнесла Джейн. «Давайте с вами пройдем до конца вот этого переулочка, а там присядем, задерем юбки и, как говорят девочки, спокойно пожурчим». «Да вы читаете мои мысли», — обрадовалась мисс Кинсейл, и женщины отправились в путь. Скотт все не возвращался. Его команда, предоставленная себе, занялась самостоятельным исследованием местности. «Лично я доверяю своим ушам и носу», — начал весельчак. «Я чувствую запах спиртного и вдобавок слышу вдалеке чей-то радостный смех». «Верно», — подтвердила Памела, хотя сейчас ей меньше всего хотелось пьянствовать. Перед ее мысленным взором то и дело представала страшная картина. Она снова и снова видела свою погибшую в затопленной каюте мать. Она понимала, что мама отправилась в этот круиз только для того, чтобы найти для дочери подходящего жениха, и вот как все печально для нее закончилось. Памела не знала, как ей следует теперь себя вести и как оплакивать мать. Городские жители привыкли сталкиваться со смертью в больницах, где это обычное дело, где царит тишина, и люди вокруг ходят чуть ли не на цыпочках, боясь ее нарушить. Здесь же несчастная девушка чувствовала себя явно не в своей тарелке. Она была растеряна и лишь повторяла все то, что делали другие. Памела чувствовала и свою вину, ведь если бы в этот роковой вечер она не отправилась вслед за весельчаком, она никогда бы не бросила мать одну. И если тогда ей хотелось немного повеселиться и развеяться, то теперь-то уж точно она не собиралась пить. Но, как ни странно, она была не против, чтобы весельчак снова напился. Ведь тогда бы он опять принадлежал только ей одной, целиком и полностью. Протрезвев, он стал относиться к ней сдержаннее, начал даже посмеиваться над ней. Он, видно, не воспринимал их отношения всерьез. Она хорошо помнила, как он сказал об их недавнем знакомстве и как сравнил ее с человеком-мухой. Ну, а если Бейтс напьется, он снова обнимет ее покрепче, возьмет ее руку в свою влажную ладонь и почти с нежностью в голосе произнесет что-то вроде: «Старушка, мне кажется, я начинаю понимать разговоры за соседними столиками. Не тяпнут ли нам еще по одной?» «По-моему, винные склады находятся вон в той стороне», — Памела решительно указала налево, где располагались кладовые и лестницы, ведущие в кухне. «Тогда немедленно направляемся туда, моя верная старушка», — радостно воскликнул весельчак, увлекая девушку за собой. Памела почувствовала, как ее сердце забилось сильнее. При одной лишь мысли о возможности напиться весельчак стал намного нежнее к ней, и так она вновь его верная подруга. Они быстро шли по коридору туда, куда указала Памела, и очень скоро добрались до ряда комнат с остальными дверями, верхние части которых были врезаны металлические решетки. Через эти своеобразные окошки можно было заглянуть внутрь и убедиться, что здесь действительно хранятся всевозможные вина. Правда, бочонки и ящики с бутылками опрокинулись и раскатились по полу, но двери были надежно заперты. Весельчак и его подруга приникли к решеткам, словно дети, пришедшие в зоопарк поглазеть на животных в клетках. — Вот это зрелище! — тяжело вздохнул весельчак. Как бы сейчас пригодился топорик нашего преподобного Скотта. Ну, это ж какая-то китайская пытка. В сердцах он сплюнул и с досадой стукнул кулаком по двери. В комнате напротив располагался склад шампанских вин. Здесь все пространство от пола до потолка было забито ящиками, настолько плотно, что крушение корабля не привело к крушению этих штабелей. При виде этого изобилия весельчак только поморщился. Фу, кислятина и газировка. Чисто женский напиток, который врачи рекомендуют дамам при легкой форме морской болезни и на ранних стадиях беременности. Ну, а что твое чутье подсказывает тебе сейчас? Надо пройти еще немного вперед. И они бодро зашагали дальше. Дверь склада крепких напитков действительно оказалась открытой. Повсюду были разбросаны ящики и бутылки. У входа лежал совершенно пьяный кладовщик и рядом с ним полуголый матрос. Каждый из них сжимал в руке по бутылке горячительного. — Умница моя! — обрадовался весельчак. — Ты моя прелесть, старушка! Вот этот нос, я понимаю! Здесь же настоящий земной рай! Ты только погляди! Виски, ром, джин, водка, бренди! Вот здесь отныне будет наш дом. Так что ты будешь пить? «Я проголодалась», — заявила Нонни. «Я уже давно ничего не ела». «Мне кажется, здесь можно найти что-нибудь, чтобы перекусить», — понимающе кивнул Мюллер. «Итак, отправляемся на поиски съестного». Главная артерия парохода, прозванная командой «Бродвей», служила не только центральным проходом для матросов и технического персонала. Здесь, кроме запасов спиртного, располагались и кладовые с продуктами. Тут были и холодильники, и герметичные камеры, надежно защищенные от грызунов. Но они и Мюллер довольно быстро обнаружили эти комнаты. Здесь царил самый настоящий хаос. Там, например, где готовились завтраки для пассажиров, все вокруг было покрыто слоем кофе, муки и сахара. Повсюду валялись колбасы, куски бекона и битые яйца. Но Нонни наморщила носик. «Фу, какая гадость!» — брезгливо бросила она. «Я вспомнила один юмористический номер, который исполняли наши клоуны. Они тоже сыпали муку на пол, зачем-то били яйца и поливали это все водой. Ерунда какая-то. Потом нам приходилось ждать по 10 минут, пока сцену отмоют, чтобы мы могли нормально танцевать. Но есть тут везде такой разгром, боюсь, что нам придется голодать и дальше». Они переходили из комнаты в комнату, но ничего подходящего для себя не находили. То перед ними оказывались морозильные камеры, где хранилось мясо, то ящики с консервами, которые невозможно было открыть. Наконец им повезло. Завернув за угол и открыв первую же дверь, но не замерла в восхищении. «Десерт!» — радостно воскликнула она. «Ой, сколько всего тут!» Это было то самое помещение, из которого стюарды разносили подносы для традиционного английского чаепития. Здесь, помимо пачек со всевозможными сортами чая, Мюллер и Нонни обнаружили нарезанные кусочками буханки и хлеба для сэндвичей, несколько видов желе, повидла, варенье, джема, а еще плюшки, булочки, ватрушки, в общем, все, что душе угодно. И хотя многие ящики перевернулись, а их содержимое рассыпалось по полу, все-таки это было приятное зрелище, напоминающее Рождество с его изобилием сластей. «Вот это да!» — восхищалась Нонни. «С чего же мы начнем?» «Подожди-ка минуточку», — попросил Мюллер. «Сначала нужно как следует расположиться. Предлагаю сделать это по-римски». Он аккуратно раздвинул гору сластей, расчистил место для себя и Нонни. Теперь оставалось только улечься поудобнее на полу и угощаться из любой кучки. «Жаль, что тут нет, собственно, чая», — вздохнул Хьюби. «Хотя, может быть, где-нибудь стоит аппарат продажи Кока-Колы». «Ерунда. Обойдемся», — отмахнулась Нонни. «А что такое расположиться по-римски?» — поинтересовалась девушка. Мюллер улыбнулся. «В Риме во время вот таких пиршеств люди предпочитали не сидеть за столами, а возлежать за ними». «Странно», — пожала плечами Нонни. «Я была в Риме, но там никто так не делает». «Это было принято в Древнем Риме», — пояснил Мюллер. «Во времена Нерона». «А-а, вот оно что», — кивнула Нонни. «Когда они там еще устраивали оргии, да? Я тоже однажды попала на оргию, только это было уже не в Риме, а в Лондоне. Но там было ужасно скучно. Сначала все напились до чертиков, а потом нам сказали, что нужно раздеваться». «И вы разделись?» — осведомился Мюллер. «Ну, конечно, только не совсем, не догола. И тут я увидела, какие жуткие ноги у мужчин. Причем у всех». «И что же было дальше?» «Мужчины стеснялись, потом затеяли игру в чехарду. Это было зимой. Мы с Сибил сразу же замерзли. Поэтому оделись, пошли домой». Вспомнив о погибшей подруге, но не отвернулась, тихонько всхлипнула. «Нет ли тут у нас абрикосового джема?» — перевела она разговор на другую тему. «Сейчас найдем», — бодро отозвался Мюллер, нашел нужную банку и, отвинтив крышку, передал ее девушке. Она обмакнула палец в липкий джем и с удовольствием облизала его. Мюллер с улыбкой смотрел на нее. Маленькая танцовщица нравилась ему все больше и больше. Своей непосредственностью она совершенно очаровала этого убежденного холостяка. Немного о преподобном докторе Скотте. Члены корабельной команды появлялись внезапно, словно из стен, хотя на самом деле они, конечно, выбирались из боковых проходов или из кладовых и мастерских, расположенных по обе стороны Бродвея. В длинном коридоре не смолкало эхо от их голосов. Они перекликались, что-то кричали друг другу, кто-то безнадежно рыдал, не в силах остановиться. Перевернутые лестницы окончательно сломили их дух. Большинство членов команды, равно как и обслуживающего персонала, привыкло к кораблю настолько, что не могло себе представить другого расположения лестниц, подсобных помещений и всего остального. Они не могли себе и вообразить, что сейчас Посейдон торчит из воды килем вверх, а 60 футов его верхней части уже затонуло. Но этим людям никто и не помог понять свершившееся. Скотту удалось только выяснить, что кормовая часть корабля серьезно повреждена. Все переборки взорвались вместе с котлами, и на их месте теперь зияет огромная дыра, провал глубиной в несколько уровней. «А ведь Скотт прав», — сказал друг Шелби. «Если свет погаснет, тут начнется черт знает что. Эти люди окончательно свихнутся. А вообще не стоит путаться у них под ногами. Команда Скотта все еще была там, где ее оставил священник, отправившийся вместе с турком на разведку. «Куда ж нам от них спрятаться?» — поинтересовался Рого. «Мне кажется, нам действительно нужно лечь возле стены», — предложил Мартин. «А вот эта толстая труба послужит нам своего рода защитой. Кстати, я бы не отказался сейчас немножко передохнуть». «Что ж, неплохо придумано», — согласился Рого. «Ложись вот сюда, Линда, и на тебя тогда уж точно никто не наступит». Линда, как всегда, разразилась потоком грязной ругани, но на нее уж никто не обращал внимания. Она ругалась, как старый пьяный грузчик. В ее словах не было никакого смысла, и они уж никого не задевали. Толстая труба диаметром в 10 дюймов тянулась вдоль всего коридора. По всей ее длине, через равные промежутки, торчали, как гигантские грибы, вентили. Возле них разместились. Вдруг возле супругов Роуза остановился полупьяный лысый мужчина. В руках он бережно держал квадратную бутылку виски «Джонни Уокер Ред Лейбл». Бутылка была без горлышка, его отбили, чтобы не возиться с пробкой. Увидев Мэнни, пьянчушка добродушно протянул ему бутылку. «Нет-нет, благодарю вас», — вежливо отказался Мэнни. «Я не пью». И, чтобы не обидеть незнакомца, поспешил добавить: «Доктор запретил». Лысый не понял ни слова, но все же улыбнулся и сам отхлебнул из горлышка. Он хотел сделать шаг, но споткнулся и упал, разбив бутылку вдребезги. Теперь в руках у него оставалась только та ее часть, с которой задорно взирал сам Джонни в высоком цилиндре и с моноклем. Незнакомец внимательно смотрел остатки бутылки, перевернулся на живот и горько расплакался. «Бедняга!» — посочувствовал ему Бель Роузен. «Вот так всегда и случается, когда весь мир переворачивается вверх дном. Кстати, с людьми происходит то же самое. Неожиданно узнаешь о них такое, что при других обстоятельствах и предположить бы не осмелился». Она немного помолчала и добавила: «Знаешь, что мне еще бы очень хотелось выяснить? Хотя бы для того, чтобы удовлетворить собственное любопытство». «Что же?» «Что на этом корабле делает Рого? Кого он выслеживает? Тебе это так не удалось узнать?» «Он на эту тему ни с кем говорить не желает. Мол, у него обычный отпуск, как у всех нас». «И ты ему веришь?» — удивилась Берль. «Странно. Разве полицейский может взять отпуск на целый месяц и позволить себе совершить праздничный круиз?» «Тише, мамочка!» — зашептал Мэнни. «Не кричи так. Он может услышать». «Как бы там ни было, а его жена тоже отправилась с ним отдыхать, верно?» «Мэнни, не будь таким дурачком. Это только для того, чтобы никто ничего не заподозрил. Ведь всякий раз, когда рядом видишь полицейского, начинаешь искать причину его появления». «Я тоже сначала так думал», — кивнул Мэнни. «Но кого он может выслеживать? Здесь все пассажиры спокойные. Если играют, то ставки по 0,25 цента. Поэтому карточные шулера не могут его заинтересовать, да и в любом случае это не его профиль». «Послушай, Мэнни, а не может он следить за священником?» — понизила голос Бель. «Мамочка, это глупость какая-то. Все же прекрасно знают, кто такой наш доктор Скотт». «А ты знаешь, что я заметила?» — заговорщическим тоном начала Бель. «Каждый раз во время стоянки, когда Скотт отправлялся куда-нибудь на экскурсию, супруги Рого неизменно следовали за ним». Ее муж не мог сдержать смешка, так же, как и сотни других туристов.